Какие же характерные черты такого источника, как человек, осложняют ситуацию? Прежде чем стать источником информации, человек должен понять вопрос, инструкцию или любое другое требование исследователя. Но люди обладают различной способностью понимания. Следовательно, уже в этом пункте исследователя поджидают различные неожиданности. Далее, чтобы стать источником информации, человек должен обладать ею. Но ведь выборка испытуемых не строится с точки зрения подбора тех, кто информацией обладает, и отвержения тех, кто ею не обладает. Ибо чтобы выявить это различие между испытуемыми, опять-таки надо проводить специальные исследования. Следующее обстоятельство касается свойств человеческой памяти. Если человек понял вопрос, обладает информацией, он еще должен вспомнить все то, что необходимо для полноты информации. Но качество памяти – вещь строго индивидуальная, и нет никаких гарантий, что в выборке испытуемой подобраны по принципу более или менее одинаковой памяти. Есть еще одно важное обстоятельство. Человек должен дать согласие выдать информацию. Его мотивация в этом случае, конечно, в определенной степени может быть стимулирована инструкцией, условиями проведения исследования, но все эти обстоятельства не гарантируют согласие испытуемых на сотрудничество с исследователем. Поэтому наряду с обеспечением надежности данных особо остро стоит в социальной психологии вопрос о репрезентативности. Сама постановка этого вопроса связана с двойственным характером социальной психологии. Если бы речь шла о ней только как об экспериментальной дисциплине, проблема решалась бы относительно просто. Репрезентативность в эксперименте достаточно строго определяется и проверяется. Но в случае корреляционного исследования социальный психолог сталкивается с совершенно новой для него проблемой, особенно если речь идет о массовых процессах. Это новая проблема – построение выборки. Условия решения этой задачи сходны с условиями решения ее в социологии. Естественно, что и в социальной психологии применяются те же самые виды выборки, как они описаны в статистике и употребляются всюду – случайная, типичная или стратифицированная выборка по квоте и прочее. Но в каком случае применить тот или другой вид – это вопрос всегда творческий. Эту задачу каждый раз приходится решать заново применительно к данному исследованию, к данному объекту, к данным характеристикам генеральной совокупности. Само выделение классов, типов внутри генеральной совокупности строго диктуется содержательным описанием объекта исследования. Когда речь идет о поведении и деятельности масс людей, очень важно точно определить, по каким параметрам здесь могут быть выделены типы поведения. Самой сложной проблемой, однако, оказывается проблема репрезентативности, возникающая в специфической форме в социально-психологическом эксперименте. Но прежде чем освещать ее, необходимо дать общую характеристику тех методов, которые применяются в социально-психологических исследованиях.